29 мая. Примерно через час я проснулась в темноте и поняла, что Поллукс еще не ложился. На какое-то смутное мгновение мне пришла в голову мысль спуститься и забрать его, возможно, с дивана, но потом я поняла, что он ушел. Я чувствовала его отсутствие в доме, но ничего не делала. Сон снова забрал меня на долгое время. На следующее утро я почувствовала себя словно с похмелья. Да, похмелье, как в былые времена. Я чувствовала себя так, словно кто-то выстрелил в мою голову из космического бластера. Джарвис орал во все горло. Прошлой ночью Поллукс оставил записку, в которой сообщил, что уходит. У него был пистолет. Обычно он хранился под замком, так что я видела его только один раз. Но я его запомнила. Это был Глок-19. Глок-19 — самозарядный пистолет фирмы Глок. Впервые был представлен в 1988 году как компактный вариант модели 17 и очень быстро стал пользоваться популярностью в полиции и у рядовых граждан, покупающих компактные пистолеты для скрытого ношения в целях самообороны. Я подергала дверцу маленького оружейного сейфа, но непонятно, был ли пистолет на месте. Однако дробовика, который муж хранил в футляре из литого пластика, тоже нигде не было видно. У меня появилось дурное предчувствие из-за того, что я оставила Поллукса внизу, а сэндвич в мусорной корзине. Хетта была в своей комнате вместе с кричащим младенцем, и я этому обрадовалась. Но она все не выходила. Мне стало ее жаль, а потому я постучала в дверь. Во время моего сна тумблер с множеством разных положений переключился на другое деление. Это было деление, включающее мою связь с Хеттой, несмотря ни на что. «Я хочу мира», — сказала я, протягивая руки к ребенку. Хетта раскинула руки и заключила меня в воображаемое объятие. «Я бы обняла тебя, но я была на улице, и на мне микробы», — сказала она. «Мир». Я поставила чашку горячего кофе на маленький столик рядом с ее кроватью. Джарвис все еще плакал, и вокруг заклубился туман, окутавший меня, стирая все произошедшее до сих пор, напоминая сон, из которого торчат только острые края. «По правде сказать, я не помню и половины до того, как снова встретила твоего отца у байдарок», — призналась я. «Иногда мне кажется, что я просто сошла с ума». «Кто бы на твоем месте не сошел?» — отозвалась она. «Я знаю, ты его любила. Продолжай его любить». «Конечно», — произнесла я, несмотря на долгие годы бесплатного проживания и питания. И с этими словами я вышла на улицу, чтобы выпить кофе на заднем крыльце. Поллукс. Я любила его. А он меня посадил. Нет, он просто арестовал меня, подумала я. Посадил меня судья Рагнарёк. Я имею в виду судья Рагник. Колесо моего сознания начало катиться по старой колее. Я принялась вспоминать, как меня использовали Даная и Мара. Что стало со мной после этого? Только на этот раз я решила, что оправдана, если можно так выразиться. Думаю, в итоге я должна быть признана невиновной. Я имею в виду, это был первый провал в моей жизни, за которым последовал еще один провал, когда я попыталась покончить жизнь самоубийством, наглотавшись бумаги. После этого я решила позволить бумаге спасти мою жизнь. Мне повезло, что меня арестовал Поллукс. Это пришло мне в голову только сейчас. Возможно, он уговорил коллег позволить ему меня арестовать. То, что я могла сопротивляться аресту и быть избитой, раненой или того хуже, тоже было чистой правдой. Но пришло время расплаты. И я расплачивалась вовсю наравне с другими заключенными. Несмотря на мою скрытую радость, я была зла на Поллукса. Даже хорошо зная, что в течение многих лет он пытался наверстать упущенное десятилетие, которое, тем не менее, научило меня всему, чему не могли научить книги. Поллукс напугал меня, когда вернулся поздним утром. Я не заметила у него никакого оружия, но он, вероятно, спрятал его в гараже. Его волосы спутались, глаза покраснели, рот сжался в напряженную линию. Он прошел мимо меня, сказав, что ему нужно принять душ и надеть новую маску. Теперь, в дополнение к моему системному негодованию, мне захотелось как следует врезать Поллуксу за то, что он вышел из дома, старый, страдающий астмой, с больными костями, любимый, вооруженный для охоты на медведя, и отправился на Лейк-стрит. Лейк-стрит — одна из главных магистралей Миннеаполиса, идущая с востока на запад. В мае 2020 года район Лейк-стрит сильно пострадал во время беспорядков, связанных с убийством Джорджа Флойда. И все же теперь он был в безопасности. Я с облегчением шагнула к Поллуксу, но он отмахнулся от меня. Я спросила, что случилось, но он просто посмотрел сквозь меня. Он начал подниматься по лестнице. На полпути он обернулся и сказал, что сгорела штаб-квартира Мегизи. Мегизи — некоммерческая организация коренных американцев, базирующаяся в Миннеаполисе. Мегизи существует уже более 40 лет. Информационная организация, она хранит историю коренных жителей, проживавших в нашем городе. Все случилось, как я и боялась. Сгорела библиотека. Здание Мегизи было совершенно новым, что стало триумфом для индейского сообщества. В первую ночь оно служило сортировочным центром для людей, приходящих в себя после отравления слезоточивым газом или раненых во время протестов. На вторую ночь патруль ДАИ успешно защитил его от вандализма. Но на третью ночь тлеющие угли из другого горящего дома упали на крышу и сожгли здание дотла. Поллукс уже вышел на улицу, когда получил соответствующее сообщение. Это была долгая ночь и приводящий в уныние рассвет. Он жёг шалфей, пытался утешить людей, но чувствовал, что потерпел неудачу. Он не хотел ни с кем видеться или разговаривать. Только не в этот день.